Я тот, кто в яви испытал такое, что другим людям не привидится и во сне. Тот, кто обретал безграничность блаженства и обладал беспредельностью постижения. Я тот, кто познал рай, считая, что томится в преисподней семейной обыденщины. И тот, кто познал ад, хотя мог бы наслаждаться раем полной свободы. Я тот, кто всю свою жизнь творил и добро, и зло, и, думаю, никто на свете не подготовлен лучше, чем я, к ответу на мой вопрос о самой сути бытия. И вот поэтому я здесь, и я знаю, о чем ты сейчас спросишь». Сбитая с толку, Шанталь почувствовала, что необходимо сейчас же вновь обрести почву под ногами. «Вы ждете, что я спрошу, для чего вы показали мне золото? А на самом деле я хочу знать, что делать у нас в Искосе промышленнику с громким именем и большими деньгами, если ответ на свой вопрос он может получить, порывшись в книгах, поучившись в университете или просто принаняв какого-нибудь знаменитого философа». Чужеземцу пришлась по вкусу сообразительный Шанталь. Вот и славно. Он опять, впрочем, как и всегда, сделал правильный выбор. «Я пришел в Вискас потому, что у меня созрел план. Я как-то видел в театре пьесу Дюренмата. Ты наверняка знаешь такого». Это была чистейшая провокация. Совершенно ясно, что девушка понятия о нем не имеет, но сейчас же снова примет безразличный вид, словно отлично понимает, о ком идет речь. «Ну, дальше», — сказала Шанталь с напускным равнодушием. «Рад, что ты знаешь это имя. Но с твоего позволения напомню, о какой именно пьесе я толкую». Он тщательно обдумывал каждое слово, добиваясь того, чтобы фраза звучала без преувеличенного цинизма, но с твердостью, присущей речам того, кто лжет сознательно и намеренно. Действие там происходит в маленьком городке, куда приезжает некая дама, которая раньше там жила. Причем приезжает она исключительно с одной целью – унизить и уничтожить человека, в молодости отвергшего ее. В подоплеке всей ее жизни, ее замужеств, вполне осуществившегося стремления разбогатеть, лежит одно желание – отомстить тому, кто был ее первой любовью. И вот тогда я затеял свою собственную игру. Решил прийти в какое-нибудь захолустное местечко, отъединенное от всего мира, туда, где люди смотрят на жизнь радостно, мирно, сочувственно. Прийти и попробовать сделать так, чтобы они нарушили кое-какие основные заповеди. Шанталь повернула голову и стала смотреть на горы. Она поняла. Чужеземец догадался о том, что имя Дюренмата ей ничего не говорит, и теперь с опаской ждала, не спросит ли он ее о заповедях. А она всегда была далека от религии, и потому понятия о них не имела. «В этом городе все люди, начиная с тебя, честные», — продолжал чужеземец. «Я показал тебе слиток золота, которое могло бы сделать тебя независимой, позволило бы уехать отсюда, путешествовать по свету. Словом, дало бы все, о чем мечтают девушки из глухих маленьких городков. Золото останется здесь, а ты, зная, что оно принадлежит мне, если пожелаешь, все же сможешь забрать его, а когда заберешь, то приступишь заповедь «Не укради». Девушка поглядела на него. «Ну а что касается 10 других слитков, то благодаря этому золоту все жители Вискаса до конца дней своих избавились бы от необходимости работать», — продолжал чужеземец. «Я не попросил тебя забросать слитки землей, потому что намереваюсь перепрятать их в такое место, знать о котором буду я один. Я хочу, чтобы ты, когда вернешься в город, рассказала, что видела золото, и что я готов вручить его жителям при одном условии. Они должны будут сделать такое, о чем никогда и помыслить не смели. Например, пример приводить не стану, а просто скажу. Я желаю, чтобы они нарушили заповедь «Не убий».